Дорогие слушатели, лес – это целая страна. В ней происходят как чудесные события, так и обыкновенные. Тот лес, в котором живут персонажи этой книги, особенный. Он похож и не похож на другие. Какие звери живут в русском лесу, все знают. Это медведи, волки, зайцы, лисы, ежи. Кто еще? Конечно, птицы. Их много, но самые известные – это вороны, сороки, синицы. В нашем сказочном лесу они все тоже есть, только еще не все успели подружиться. Дружить не так уж и просто. Для этого надо быть внимательными друг к другу, уважать интересы своих друзей, не обижать и не обижаться. Всему этому надо учиться. Зверьки нашего леса очень стараются, и у них получается, у кого лучше, а у кого не без трудностей. Но сначала про лес. Где он среди других лесов? Вот как его найти. Однажды утром ежик по имени Ежик, который живет в лесу давно и все вокруг знает, залез на высокий холм и посмотрел вокруг. Зеленые кроны деревьев, как море, колыхались под ветерком вокруг холма. Ежик услышал треск сухих веток за спиной и свернулся клубком. Так ежи делают, когда им страшно. Но страшного ничего не произошло. Это был маленький медвежонок, который потерялся и не знал дороги домой. «Ты кто?» – спросил медвежонок. «Я ежик», – тихо сказал ежик, развернулся и встал на лапки. «И где мы?» – снова спросил медвежонок. «Мы на границе нашего леса, на холме, с которого далеко видно. Смотри», – сказал ежик медвежонку, – «там, где встает солнце, очень старый лес. Это лес русских сказок. Там тоже живут звери. Три медведя, хитрая лиса, умный заяц. И не только звери, но и всякие волшебные существа. Леший, русалки, ученый кот, волк Ивана-царевича, жар-птица и многие другие. «А где наш лес?» – спросил медвежонок. И заревел, потому что ему хотелось домой. «Наш лес здесь, вокруг холма. Значит, до дома недалеко?» – обрадовался медвежонок. «Совсем близко», – подтвердил ежик. Медвежонок успокоился. Ему стало интересно. «А вот тот лес. Он какой?» – спросил медвежонок ежика. «Это лес замечательный. Это лес сказок Сергея Козлова. И живут в нем заяц, медвежонок, ежик. Как мы?» – удивился медвежонок. «Как мы, только другие. Все звери разные, особенно сказочные. У каждого своя жизнь, свой характер, свои друзья и приключения. А какой лес вон там?» Медвежонок показал лапкой вдаль, где еще не рассеялся утренний туман. «Там лес Винни-Пуха. Это тоже медвежонок, только игрушечный. Про него написал английский писатель Алан Милн. У Винни много друзей, но ежика среди них нет». «А я хочу дружить с ежиком», — сказал медвежонок. «Меня зовут Медвежонок, и я хочу с тобой дружить», — сказал ежик. Так они познакомились и вместе спустились в свой лес, один из многих лесов, но особенный. А потом им встретились другие звери и птицы, и с ними стали происходить разные истории, которые мы так и назовем «листории», потому что все они произошли в этом лесу.